Глава 7. Джада издала громкий усталый вздох и откинулась на спинку дивана рядом с моим креслом. «Он такой раздражающий!» «Ага». Я сделала глоток клубничного смузи, наблюдая, как Клей пихнул одного из младших парней в грудь и рассмеялся, когда мальчик отшатнулся от кострища размером с хаммер. «Почему я раньше не замечала такого поведения?» «Неужели была настолько ослеплена тем, что Клей обратил на меня внимание?» Я вздохнула. Ответом могло быть лишь горькое «вероятно». Это означало, что мне стоило быть мудрее при принятии определенных решений. «Я действительно надеюсь, что его отправят куда-нибудь очень-очень далеко отсюда». Джада пошевелила пальцами, и я передала ей смузи. «Например, в Антарктиду». «Нет, это все еще слишком близко». Тай сидел по другую сторону от Джады, вытянув длинные ноги. Он недавно подстриг свои темные волосы, и я до сих пор привыкала к этому. «Помня мое везение, он в конечном итоге будет назначен в тот же город, что и я». В следующем году Тай пройдет Акаладу, а затем, как Лея и других, его переведут в город. Джада наверняка уедет с ним, а я... Я, скорее всего, все еще буду здесь. Тяжесть наполнила мои легкие, и я попыталась отогнать ненужные мысли. Джада сделала глоток моего коктейля. «Посмотрите-ка, в ход пошла рубашка!» Нахмурившись, я снова повернулась к яме. Пламя взревело позади Клея, когда он стянул рубашку через голову и бросил ее в мальчика, которого только что толкнул. «Зачем он это делает?» — спросила я. «Не знаю», — прошептала Джада, качая головой. «Это какой-то брачный зов или что-то в этом роде». «Фу!» — я вздрогнула. «Тебе стоит поговорить с ним, Трин!» Тай приподнял брови, когда я послала ему острый взгляд. «Ты ему нравишься?» «Да, я уже потопталась по этой дорожке». «Итак», — сказал Тай, наклоняясь к Джаде. «Что там происходит с твоим мальчиком?» Мой взгляд переместился туда, где Миша сидел рядом с Алиной, и я хлопнула в ладоши. «Мой маленький мальчик растет», — Джада хихикнула. «Посмотрите на него», — прошептала я, забирая смузи обратно. Миша показывал Алине что-то в своем телефоне. «Они проводят время вместе, сближаются. Оглянуться не успею, а он уже предложит ей спариться». Миша повернул голову в мою сторону, будто у него было какое-то шестое чувство или что-то в этом роде, потому что я чертовски хорошо знаю, что он нас не слышал. Мы втроем помахали ему рукой. Миша покачал головой, прежде чем снова повернуться к Алине. «Вы знаете Алину?» — спросила я, подавив зевок. «Не то чтобы очень хорошо, но она кажется довольно крутой», — Джада положила щеку на плечо Тая. «Просто немного застенчивой, тихой. Она учится на целителя в клинике». Я сделала еще глоток смузи, наблюдая за Мишей и Алиной, а внутри разрывалась между желанием прервать их разговор и быть по обыкновению несносной, и сделать то, чего обычно не делала — дать им пространство, которого заслуживал Миша. «Это те парни из клана Вашингтона?» — спросил Тай, и я проследила за его взглядом. Мой глупый желудок сжался, когда я увидела размытые лица двух фигур, сидящих не слишком далеко от нас под несколькими гирляндами волшебных огней. «Да», — сказала я, — «это Дес и Зейн». На мгновение повисла тишина, пока Джада и Тай смотрели на меня. «Что?» — спросила я. Тай приподнял брови. «Откуда ты знаешь их имена?» «Я не сказала ему, что ты пробралась в большой зал, когда они прибыли». Джада подняла голову с плеча Тая, ухмыляясь. Я изобразила на лице непонимающее выражение. Услышала их имена, когда подслушивала. Джада странно посмотрела на меня, и мой взгляд вернулся к Зейну и Дезу, так будто я не контролировала его направление. Дез, кажется, смеялся над тем, что сказал Зейн, и мне стало интересно, о чем они говорят. Знал ли Зейн вообще, что я здесь? В ту же секунду, когда возник этот вопрос, мне захотелось ударить себя. Что за глупость думать о подобном? Не было похоже, что Зейн был здесь, глядя на меня или думая обо мне. Конечно, он искал меня вчера в тренировочном центре, но ему просто было любопытно, почему я здесь живу. Нельзя винить его за это. Почему я вообще думала о Зейне? Для этого не было ни единой причины, и я не думала о нем. «Ты пялишься на них?» Джада наклонилась ко мне. Я моргнула. Я действительно смотрела на них. Слава богу, они не делали того же. «Задумалась», — сказала я, чувствуя, как пылают мои щеки. «Вау!» Джада странно посмотрела на меня. «Что?» Она снова посмотрела туда, где они сидели. «Ничего». «Эй!» — крикнул Клей, и я подняла глаза, чтобы увидеть, как он направляется в нашу сторону. На нем все еще не было рубашки. «Черт возьми!» — проворчал Тай. Я опустила свой смузи, когда Клей с важным видом подошел к тому месту, где мы сидели. Не было ни единого шанса, что он собирался разговаривать со мной, особенно после того, что произошло между нами. Никто не обратил на Клея внимания, когда он остановился. Я же просто уставилась вперед. Клей неустрашимо посмотрел на Джаду и Тая, а затем сосредоточился на мне. «Ты знаешь, что должна сделать прямо сейчас?» Я напряглась. «Ты должна принести мне выпить», — сказал Клей достаточно громко, чтобы его услышала половина людей вокруг ямы. «Я с пустыми руками». У меня отвисла челюсть. «Прошу прощения». «Выпить». Улыбка Клея была медленной, натренированной, показывающей, что он считает ее сексуальной и очаровательной. С этим я обычно соглашалась. «Ты должна принести мне выпить». Я наклонилась вперед. «Ты сейчас серьезно?» Его ухмылка стала только шире. «Да, серьезно. Что ты вообще еще можешь?» «Ты под кайфом?» — спросила Джада. Он посмотрел на нее, проведя рукой по груди. «Нельзя иметь такое тело, будучи под кайфом». Я рассмеялась. «Не могу поверить, что ты только что это сказал. Вслух, на глазах у людей». «Что?» Клей опустил руку. «Это правда». Тай фыркнул и покачал головой. «Давай, Трин, принеси мне выпить, и мы сможем поговорить». Клей проигнорировал Тая и не осмелился подойти к Джаде. Он был придурком, но не настолько глупым, чтобы трепать языком с племянницей герцога. «Кажется, нам действительно нужно поговорить». «Я бы предпочла прыгнуть в ту огненную яму в костюме из полиэстера». Тай откровенно рассмеялся. «Думаю, это было нет». «Почему ты такая?» — спросил Клей, игнорируя Тая. «Послушай, я просто пытаюсь сгладить ситуацию, особенно после того, как ты все испортила». Я напряглась. «Я все испортила? Ты уверен, что не под кайфом?» «О чем он говорит?» — спросила Джада. «Можно подумать, ты ничего не сделала». Клей поднял руки, прогибая спину и хрустя позвоночником. Закончив быть сам себе мануальным терапевтом, он наклонился и положил одну руку на подлокотник моего кресла, а другую — на подушку спинки. Он приблизил свое лицо к моему. «Ты снова собираешься вышвырнуть меня из окна?» «Что?» — воскликнула Джада. «Нет». Тонкие волоски на моем затылке встали дыбом, когда я наклонилась вперед, сокращая дистанцию между нами до минимума, почти так же близко, как если бы мы собирались снова поцеловаться. «Я собираюсь столкнуть тебя в огненную яму, если ты не отступишь». «Да?» — выдохнул Клей мне прямо в ухо, чтобы этого больше никто не услышал. «Хотел бы я посмотреть, как ты попробуешь это сделать». Каждая клеточка моего тела требовала, чтобы между нами оставалось как можно больше пространства. Я была в секунде от того, чтобы превратить Клея в стража факела. «Правда? Буду счастлива исполнить твое желание». Клей ухмыльнулся. «У меня есть к тебе вопрос», — сказала я. «Ты смотрел «Игру престолов», да?» На его лице промелькнуло замешательство. «Ну да». «Помнишь короля Джоффри?» Я мило улыбнулась. «Ты мне его напоминаешь». Джада звучала так, словно умирала рядом со мной. Смех вот-вот должен был превратиться в хрип. Очаровательная улыбка дрогнула. Несколько долгих мгновений Клей пристально смотрел на меня. «Я понял». «Понял что?» «Тебя». Я приподняла брови. «Есть какие-то проблемы?» Миша внезапно оказался позади Клея. потому что я отчетливо помню наш с тобой разговор». «Да, я тоже помню». Клей снова ухмылялся, поворачиваясь. Он посмотрел на Мишу, а затем похлопал его по плечу. «На днях». После этих слов Клей ушел, вскидывая руки вверх и вперед, запрокидывая голову и издавая рев, который определенно не был человеческим. Мой взгляд переместился туда, где сидели Зейн и Дес. Оба, казалось, смотрели сюда, и мои плечи поникли. Конечно, они все видели. «Он осел», — проворчал Миша, наблюдая за Клеем через плечо. «Не могу поверить, что у него хватило наглости заговорить с тобой». «Окей, что, черт возьми, произошло?» — спросила Джада. Я ответила раньше Миши, вкратце изложив суть дела, за вычетом того, что вышвырнула Клея из окна. Так что да, я немного шокирована, что он вообще со мной заговорил. Джада свирепо смотрела в направлении Клея. «И Тьерри отложил его акколаду?» Я кивнула. «Отлично!» «Это серьезно», — Тай наклонился вперед. «Не пойми меня неправильно. Клей заслужил это, и даже больше. Но на самом деле он действительно хороший страж. Его почти невозможно победить в классе. Он быстр, и не только в своей форме стража». «Он сам виноват в том, что случилось». Подавив очередной зевок, я передала свой смузи Джаде и встала. «Пожалуй, я пойду». «Почему?» — беспокойство исказило ее черты. «Это из-за Клея? Если да, не позволяй ему испортить тебе вечер». «Это не из-за Клея, просто очень устала», — ответила я, и это не было ложью. Джада посмотрела на меня так, будто не была уверена, говорю ли я правду, но промолчала. «Хорошо», — сказал Миша. «Дай мне пару минут, я попрощаюсь с Алиной и...» «Нет, оставайся». Я потянулась и погладила его по голове, ловко увернувшись, когда он на меня замахнулся. «Вернусь в дом. Мне не нужно, чтобы ты меня провожал». Миша колебался. «Я напишу тебе, когда буду у себя, хорошо?» «Хорошо», — сказал он через мгновение. Я не стала терять времени даром, иначе Миша передумал бы и оставил Алину сидеть у костра. Попрощавшись, я обогнула диван, а затем оглянулась через плечо на волшебные огни. Дес и Зейн все еще были там. Я быстро отвела взгляд и направилась к дому. Хорошо, Миша не знал о том, что я вчера столкнулась с Зейном, или о том, что я сказала Зейну. Я все еще ругала себя за это, но если бы Миша знал о вчерашнем, прямо сейчас он был бы со мной, а не тусовался с Алиной и не наслаждался жизнью. По дороге к дому я думала о том, что сказал Клей. Это было странно. Я понял, что, черт возьми, он имел в виду, потому что я не поняла, по правде говоря. Слышал ли Зейн Клея? Я вздохнула. Возможно. Не то чтобы это было неловко или... «Привет». Мое сердце подпрыгнуло в груди при звуке голоса Зейна. Это выглядело так, будто мне удалось вызвать его из тени. Я остановилась и обернулась, не обращая внимания на свой участившийся пульс. «Ты не попыталась ударить меня?» Зейн стоял в паре метров от меня под мягким светом уличного фонаря. Его руки были в карманах. «Начнем все с чистого листа?» «Ха-ха», — проворчала я. «Может быть, в этот раз ты просто окликнул достаточно громко, чтобы я услышала?» «Может быть». На его губах появилась легкая усмешка. «Итак, что там произошло?» Я точно знала, о чем он говорит, но прикинулась дурочкой. «Что ты имеешь в виду?» «Тот парень», — ответил он, — кричал о том, что ты должна принести ему выпить или что-то в этом роде. «Ты слышал», — вздохнула я. «Уверен, его слышали все в Западной Вирджинии». Покачав головой, я пожала плечами. «Ничего такого». «Не похоже, что это ничего, раз ты сразу ушла». Я приподняла брови. «Вау, ты и правда наблюдал?» «Да». Удивление на мгновение лишило меня дара речи. «Почему?» «Просто увидел тебя там, поэтому был чуть более наблюдателен». «Ты даже не смотрел на меня, пока Клей не выставил себя идиотом». Эта легкая дразнящая улыбка вернулась, когда Зейн прикусил нижнюю губу. «Значит, ты тоже наблюдала». Тепло разлилось по моим щекам. «Вовсе нет. Он усмехнулся, заправляя прядь светлых волос за ухо. «Ты просто нелепа». «И раздражаю». «Это тоже». Он посмотрел налево, а затем снова на меня. «Что за дело с этим Клеем?» «Он просто придурок». Ветерок приподнял кончики моих волос. Странная маленькая дрожь пробежала по позвоночнику. Несколько сильных порывов ветра разметали мои волосы по лицу, и я сделала шаг назад. «Мне нужно домой». «Я могу проводить тебя». В моей голове зазвучал голос, который шептал «да». Голос, движимый почти отчаянной потребностью в чем-то большем, чем мимолетное внимание. Но эта потребность была безответственной, безрассудной и интересной. «Я все равно направляюсь в этом направлении», — сказал Зейн, кивая в сторону моего дома и большого зала за ним. «Это мелочи». Тихо выдохнув, я кивнула. «Ладно, конечно, если тебе по вкусу такие прогулки». Зейн усмехнулся. «Ты смеешься надо мной?» «Вроде того». «Тогда я отзываю свое согласие на твое предложение». Я повернулась и сделала несколько шагов. Зейн легко догнал меня. «Не, никаких отступлений». Я боролась со своей ухмылкой и победила. Некоторое время мы шли молча, а потом Зейн спросил. «Каково это — жить здесь?» «Что ты имеешь в виду?» «Другие стражи ведут себя так же, как Клей, или они добры к тебе?» Я взглянула на него. «Почти все они смирились с моим присутствием, если ты об этом. Клей — это просто... он задница. Но я выросла со многими стражами, в том числе с Клеем». «И ты училась вместе с ними? Как это было?» «В целом хорошо. На одном из занятий я узнала о гражданской войне, а на следующем — о разных видах демонов. Это значит, что у меня, вероятно, более интересный образовательный опыт, чем у большинства людей», — сказала я. «Все общины были оснащены собственными школами. Они, конечно, были намного меньше, чем многие школы в человеческом мире. В одном здании размещалась школа К-12, и в каждом классе обычно было не более 10-15 учеников». К-12 – диапазон общедоступного начального и среднего образования в США, от детского сада до 12 класса. «А что насчет тебя? Ты вырос в одной из общин?» «Я родился в одной из них в Вирджинии, недалеко от Ричмонда, но ничего об этом не помню». «Значит, ты всегда жил на одном из аванпостов?» — спросила я, имея в виду места, где жили обученные стражи, которые патрулировали и охотились на демонов. «Да», — ответил Зейн. «И ты никогда не жила нигде, кроме как здесь и в Нью-Йорке?» Я была удивлена, что он вспомнил. «Мы приехали сюда с мамой, когда мне было 8. Мы перешли улицу, направляясь к небольшой каменной стене, которая отделяла главный дом от общины. Это все, что я помню». Зейн был тих, и я украдкой бросила на него быстрый взгляд. Он сосредоточился на тускло освещенной дорожке, а затем его подбородок повернулся в мою сторону. Я отвернулась, глубоко вдыхая прохладный, пахнущий сосной ночной воздух. «На что похожа жизнь аванпоста?» «Ни на что из этого», — ответил он. «Я вырос в окружении обученных стражей, а не вдали от... ну, от всего. Проводил в городе столько же времени, сколько и в лагере. Там никогда не бывает так тихо». «Могу себе представить», — пробормотала я, но на самом деле это была ложь. Я мало что помнила о прошлой жизни. Мы жили в пригороде Олбани, никогда не бывали в таких городах, как Вашингтон, округ Колумбия или Нью-Йорк. «Ты обучался на дому?» «Да, мой отец нанял человека, который был не слишком напуган, находясь в окружении стражей. Он занимался моим образованием». «Должно быть, это тяжело быть единственным ребенком». «Я был не единственным ребенком», — сказал Зейн, и мое любопытство разгорелось. Прежде чем я успела задать вопрос, он сказал: «Могу спросить тебя кое о чем?» «Если я скажу «нет», ты же все равно спросишь». «Нет, если действительно не хочешь». Искренность в голосе Зейна заставила меня посмотреть на него. Я действительно верила ему. «Что ты хочешь знать?» «Сколько тебе лет?» Я приподняла бровь. 18. «А тебе?» 21, ответил он. Через несколько месяцев исполнится 22, в сентябре. Я скрестила руки под грудью, когда мы обогнули каменную стену и приблизились к дому. Тебе 18, твоей мамы больше нет, и я действительно сожалею об этом. Но, выдержав секундную паузу, он быстро добавил: «Но почему ты все еще здесь?»